Гарри и его соперник встали напротив друг друга. Студенты стояли вдоль стен. «У вас последняя возможность решить дело миром», — сказал Фадж. Дуэлянты отрицательно покачали головами. Фадж отошел к Филчу. «Корнелиус», — прошептал Филч, — «может лучше убрать детей?» «Нет», — также шепотом ответил Фадж. «Мне тоже это не нравится, но Гарри хочет, чтобы студенты присутствовали». Филч взмахнул волшебной палочкой, и дуэлянтов и накрыло защитным куполом. «Этот купол», — обеспокоенно сказал Фадж, — «он сможет выдержать. Насчет непростительных, я не уверен, но согласно записям основателей, адское пламя купол держит свободно». Соперник Гарри вынул палочку и шутливо поклонился. Видя, что студент не сдвинулся с места, на лице наемника вылезла злорадная улыбка. «Разрешены любые проклятия, кроме непростительных. На счет три», — скомандовал Фадж. «Раз, два, три». Наемник решил прощупать своего соперника и отправил связку из нескольких невербальных проклятий. Скорость, с которой были созданы проклятия, говорила, что у данного мага весьма впечатляющий боевой опыт. Но Гарри даже не вынул своей волшебной палочки. Он отклонился ровно настолько, чтобы связка из нескольких проклятий пролетела мимо него на расстоянии, буквально в сантиметре от его тела. Хмыкнув, наемник отправил новую связку проклятий, но на этот раз, самонаводящиеся. Тело Гарри смазалось в пространстве, и самонаводящиеся проклятия разбились об купол. Такая скорость соперника серьезно обеспокоила наемника. Теперь он посылал проклятия не переставая. Спустя минуту наемник прекратил бесполезную атаку. Студент двигался с нечеловеческой скоростью. «Да кто ты такой, Гарри Поттер?» Студент вернул ему шутовской поклон. «Лорд смерти, к вашим услугам». На лбу наемника выступил пот, и он выдавил ухмылку. «Не обучи. Кто вам сказал эту глупость?» — перебил его Гарри. Наемник мельком глянул на министра. «Нашли кому верить», — скривился Гарри. «Вы вообще слышали, что я говорил 5 минут назад?» Глаза наемника сузились, и его волшебная палочка скрипнула под сжавшимися пальцами. «Значит, твою сучку хотели отдать оборотню?» Не дождавшись ответа, наемник продолжил выводить Гарри из себя. «Должен признать, что в этом что-то есть. Так что когда я разберусь с тобой, я не буду тебя убивать. В уплату долга жизни ты отдашь мне свою жену. Вначале, с ней развлекусь я». Глаза Гарри вспыхнули зеленым пламенем. «Дурак», — прошептала Гермиона, посмотрев на свои туфли, и разочарованно покачала головой. Хоть это и было сказано шепотом, но в то время, как часть студентов смотрели на Гарри, ожидая его реакции, многие студенты, в этот момент, смотрели на Гермиону, с той же целью, и ее шепот расслышали большинство из них. Видя, что его слова попали в цель, наемник продолжил развивать успех. «Потом, когда она мне надоест, я отдам ее своим парням». Тело Гарри смазалось в пространстве. Выбитая волшебная палочка полетела на пол, вслед за ней стилеты несколько амулетов. «Как?» – ошарашенно начал спрашивать Фадж, провожая взглядом отлетающие стилеты и амулеты, запрещенные, согласно условиям дуэли. Странным образом размер и рост Гарри увеличился, его плечи еще шире раздались в стороны. Сам же наемник, приподнятый над полом, повис в воздухе, удерживаемый за горло левой рукой Гарри. Видя, как хрипящий и задыхающийся наемник начал дергать ногами, Скримджер непроизвольно потер свое горло. Гарри подтянул наемника к своему лицу и заглянул ему в глаза. Не отрывая своего взгляда от горящих зеленым пламенем радужки соперника, наемник, в отчаянной попытке, нанес своим кулаком несколько ударов по лицу Гарри. Но удары столкнулись с невидимым щитом вокруг студента. Попытки выдавить хотя бы один глаз также не принесли успеха. Вслед за ударами кулаком, последовали удары ногами по промежности и по телу Гарри. Результат оказался тем же. Видя, что удары бесполезны, наемник вновь схватился за руку, в попытке освободиться от стальной хватки. Лицо Гарри побледнело и стало покрываться чешуйками. «Знаешь, почему нас боятся?» — вместе с морозным паром выдохнул Гарри. Студенты вновь почувствовали присутствие дементора. Вот Гарри поднял правую руку, и его почерневшие ногти начали стремительно отрастать. Наемник оторвался от глаз Гарри и завороженно смотрел, как ногти превратились в 10-сантиметровые когти. «Закройте глаза», — раздался голос Гермионы. Ее омертвевший взгляд прошелся по профессорам и студентам. «Вам не нужно этого видеть». В следующее мгновение Гарри воткнул свои когти в лицо наемника на всю их длину. В зале раздался душераздирающий крик. Кто-то из студентов отвернулся, кто-то закрыл руками свои уши. Но на большую часть студентов напал ступор, и они по-прежнему, завороженно, смотрели на происходящее. Внезапно крик усилился. Из-под когтей брызнула кровь, а по лицу наемника потекли алые струйки. Гарри начал сжимать пальцы в кулак, когтями прорезая и разрывая плоть на лице. Одновременно с этим он потянул руку на себя. «Закройте глаза», — повторила Гермиона. Дамблдор смотрел на Гарри и не верил своим глазам. Хотя это уже казалось невозможным, но крик наемника вновь усилился. Его лицо подернулось призрачной дымкой и как бы стало раздваиваться. Спустя несколько секунд призрачная дымка стала приобретать копию лица наемника. И лишь теперь Дамблдор понял, что происходит. Гарри вырывал душу наемника из его тела, вырывал медленно, дабы наемник смог полностью осознать происходящее. Увеличенная магическая сила сыграла с Дамблдором злую шутку. Дамблдор не только видел, но и чувствовал, как начали рваться связи между душой и телом. Крик наемника превратился в хор из двух голосов. Отшатнувшись, Дамблдор также стремительно закрыл свои уши ладонями. Теперь не только Дамблдор, но и присутствующие слышали не только то, как кричит тело, но и душа. Тело наемника начало биться в агонии. Гарри оторвал горящий взгляд от наемника и посмотрел на Дамблдора. И вот теперь Дамблдору стало по-настоящему страшно. Если раньше он видел у страха лишь тень, то теперь он увидел его лицо. Тело Дамблдора парализовал ужас, а Гарри все не спешил закончить начатое, все так же глядя в глаза бывшего директора школы. Взгляд Гарри дал понять, кого он хочет держать вместо наемника, и Дамблдор это понял. Его мочевой пузырь не выдержал, и по его ноге побежала горячая струя. Неожиданно, хор из двух голосов вновь превратился в крик. Но теперь кричала лишь душа. Взгляд наемника остекленел, и теперь, равнодушно, смотрел перед собой. На лицо были все симптомы от поцелуя Дементора. Стоило Гарри разжать руку, как тело наемника рухнуло на пол, а его душа забилась в судорогах. Отрастив на другой руке когти, Гарри провел ими по призрачной копии наемника. Если раньше присутствующие в зале думали, что слышат оглушительный крик, то теперь, по сравнению с тем, что они услышали, предыдущий крик показался им шепотом. Многие волшебники и волшебницы рухнули на колени, усиленно сжимая свои уши ладонями. Кто-то уже лежал в позе эмбриона, закрыв свою голову руками. Гарри еще несколько раз провел по призраку когтями, а потом резко взмахнул рукой сквозь горло призрака. Крик внезапно оборвался и наступила оглушающая тишина. Призрак по-прежнему открывал рот в беззвучном крике, а Гарри, словно обезумевший мясник, начал размахивать рукой, нанося когтями удары. После каждого удара от призрака отлетал кусок оторванной призрачной плоти. Удар следовал за ударом. Призрак уже заметно ослаб и из последних сил бился от боли и агонии, силясь вырваться. Вот рука пробила грудь призрака и схватила сияющую звезду. Рывок назад, и те лохмотья, что когда-то имели очертания человека, окончательно растаяли в воздухе. Несколько секунд Гарри смотрел на сияющую звезду в своей руке. Каким-то образом и вырванная душа, и Дамблдор поняли, что сейчас произойдет. От вырванной души наемника, словно волнами, начал расходиться страх и отчаяние, а Гарри, открыв свой рот, поднес к нему душу. «Он ее что, собирается?» — мелькнула мысль в голове Дамблдора, но додумать ее он не успел. «Гарри!» — раздался холодный голос Гермионы. «Брось коку!» Гарри вопросительно посмотрел на жену, а душа, в его руке, испуганно сжалась. «Отпусти ее!» — требовательно повторила Гермиона. Горящий зеленым светом радужка глаз стала угасать, и спустя несколько секунд окончательно погасли. Чешуя на лице исчезла, и кожа вновь приобрела нормальный цвет. Гарри пожал плечами и разжал на руке пальцы. Бегство души оказалось молниеносным. Идя к границам барьера, Гарри буркнул жене: «Твоя очередь». Вокруг наемника, которому предстояло встретиться с Гермионой, мгновенно образовалось свободное пространство. Дождавшись, когда Филч уберет барьер, Гарри посмотрел на соперника своей жены. Вот он посмотрел на Гермиону, а потом опять на наемника. «А вот тебе я не завидую», — сочувственно сказал наемнику Гарри. Гермиона сделала шаг в сторону наемника, и те, кто все еще был от него поблизости, буквально сорвались с места, убегая прочь. Видя, с какой скоростью свободное пространство начало увеличивать свой размер, Наемник испуганно закрутил головой, ища поддержку. Вот он вновь посмотрел на Гермиону, и его затрясло. Я не хочу. Мы, беглый взгляд на министра, мы так не договаривались. Я не хочу. Нет, отрезала Гермиона. Амбридж пытала мою ученицу. Ты, ее зеркало. Ты добровольно вызвался заплатить за боль. По мере наступления Гермионы, наемник начал отступать, идя по полукругу, в сторону выхода. Студенты усиленно пытались просочиться сквозь стены. Наемник же рад бы побежать прочь, но невидимая сила заставляла его неотрывно смотреть в глаза миссис Поттер. «Ты заплатишь за боль моей ученицы. Послушайте». Наемник бросил свою волшебную палочку на пол, готов принести извинения. «Нет, я не буду драться. Это уже твое право». Гермиона неотрывно преследовала свою жертву. «Но за пытку кровавым пером и за боль моей ученицы, что ей причинили Скримджер и Амбридж, кто-то должен заплатить. Они выбрали тебя. Ты согласился. Подними свою палочку». Нет, наемник наконец-то смог разорвать зрительный контракт и бросился к выходу. Но Филч взмахнул своей палочкой, и в центре зала вновь появился купол, отрезая волшебника и волшебницу от окружающих. Наемник затравленно посмотрел на приближающую девушку, которая впервые опустила свою силу. Глаза наемника широко раскрылись от ужаса, и он начал стремительно сидеть. Вдруг они замерли, неотрывно глядя друг другу в глаза. Вот наемник рухнул на пол, и сидя, начал растерянно и испуганно смотреть по сторонам. Его лицо приобрело глуповатое выражение. «Мама!» Наемник попытался подняться на ноги, но тут же вновь хлопнулся на задницу. Похоже, последнее падение было болезненным, но это не объясняет того, что произошло дальше. Под изумленные взгляды присутствующих, по щеке наемника потекли слезы, и он начал хныкать. «Мама!» Наемник вновь затравленно посмотрел по сторонам. «Гермиона?» – спросил Гарри, стоя рядом с Луной Лавгуд. «Что происходит?» «Я стерла ему память. Ты, наверное, хотела сказать. Заблокировала?» «Нет, именно стерла». Гермиона посмотрела Скримджеру в глаза. «Без возможности восстановления». Министр вздрогнул и вместе с наемниками отступил на несколько шагов. Гарри, с любопытством, посмотрел на ползущего на четвереньках наемника. «А почему он? Он еще не научился ходить». «А?» – протянул Гарри. «Ты закончила?» «Я только начала». Гермиона взмахнула своей волшебной палочкой, и из ее конца вытянулась огненная плеть. Вот плеть коснулась плит пола, и камень, в местах соприкосновения, начал плавиться. Видя такое дело, Гермиона отрицательно покачала головой. Вот, под ее взглядом, плеть начала менять свой цвет с кроваво-красного на светло-голубой. Видя, что камень перестал плавиться, Гермиона удовлетворенно кивнув головой, и посмотрела на профессоров, выискивая Амбридж. Профессора это поняли, и поспешили расступиться. «Сколько раз вы заставили Луну писать строчки кровавым пером?» Изрядно напуганная Амбридж выдавила из себя нечто, похожее на ква. «Луна?» – спросила Гермиона у девушки, не отрывая своего взгляда от Амбридж. 84. «Кажется», – смущенно сказала девушка, а у ошарашенного Филча из рук выпала его волшебная палочка и упала на пол. Учитывая то, какая тишина от этих слов накрыла зал, звук упавшей палочки был с весьма отчетливым. От взгляда Гермионы Амбридж поспешила отступить как можно дальше за спины профессоров. С разворотом к своему противнику, Гермиона взмахнула рукой, и плеть со свистом рассекла воздух. В зале раздался оглушительный щелчок, а крик боли, и все видит уползающего наемника, с рассеченной, на спине, мантии, и кровавой полосой на коже. Взмах, свист рассекаемого воздуха, щелчок, а мама, наемник, криком зовет свою маму и безуспешно пытался отползти от незнакомой девушки. Взмах, свист, щелчок, миссис Поттер, не выдержал Дамблдор. Мама, взмах, свист рассекаемого воздуха, щелчок, а, миссис Поттер, теперь уже закричал Дамблдор, остановитесь. Взмах, свист, щелчок, а, за уползающим наемником появились кровавые следы. Взмах руки, свист, щелчок, а, хватит, загремел голос Дамблдора. Взмах руки, свист, щелчок, мама, плачущий наемник кричит, и непонимающе смотрит на девушку, прикрывая голову руками. Взмах руки, свист, щелчок, Гарри, Дамблдор в отчаянии посмотрел на студента. Взмах руки, свист рассекаемого воздуха, щелчок, а, «Для вас, мистер Поттер», не отрывая взгляда от расправы над наемником, сказал Гарри. Взмах руки, свист рассекаемого воздуха, щелчок, взмах руки, свист, щелчок, взмах руки, свист, щелчок, крики и зов мамы. «Гарри, я тебя знаю», Дамблдор начал стремительно приближаться к студенту, но стоило Гарри посмотреть на него, как Дамблдор замер. Взмах руки, свист, щелчок, «Гарри, ты же добрый маль», звуки ударов мгновенно прекратились. Гермиона изумленно смотрела на Дамблдора, с не меньшим изумлением на него смотрела и Гарри. Вот Гарри и Гермиона переглянулись. «Мама», — прохныкал окровавленный наемник, под которым появилась уже порядочная лужа крови. «Профессор Дамблдор», — Гарри посмотрел на внимательно слушающих его студентов, — «может вам еще и люмосом подсветить?» «Люмосом», — не понял Дамблдор. «Да, ведь вы хотите сделать из моей жены шлюху. Вот, когда ее будут насиловать на моих глазах, я, как добрый мальчик, буду подсвечивать люмосом». Дамблдор отшатнулся, вспомнив из-за чего, а точнее, из-за кого началась эта дуэль. «Нет, я имел в виду, ну-ну», — поторопил его с ответом Гарри. Дамблдор посмотрел на окровавленного наемника, который своим видом не вызывал ничего, кроме жалости. «Нельзя же проявлять такую жестокость, не этому я тебя учил». Теперь уже отшатнулся Гарри и посмотрел на студентов. «Мне это послышалось». Многие студенты отрицательно покачали головой. «Нет, профессор Дамблдор», — улыбнулся Гарри, — «именно этому вы меня учили, равнодушию, боли, жестокости, манипулированию, предательству как по отношению ко мне, так и к единственному выжившему моему родственнику, Сириусу Блэку. Я ничего не забыл, ах да, рабству, а сегодня вы научили меня сутенерству». Гарри посмотрел на Гермиону и кивнул головой. Взмах руки, свист рассекаемого воздуха, щелчок, взмах руки, щелчок, взмах руки, щелчок, взмах руки, щелчок. Некая бесформенная масса лежала в луже собственной крови, дергающаяся от каждого удара, и охрипшим голосом зовущей маму. Взмах руки, щелчок, взмах руки, щелчок. Гарри, Луна подергала его за рукав и посмотрела на него глазами, чья голубая радужка изменилась на насыщенный фиолетовый цвет. Взмах руки, щелчок, взмах руки, щелчок. Гарри, это ведь уже не взрослый. Взмах руки, одно дело наказывать того, кто понимает за что, свист рассекаемого воздуха. Но сейчас, щелчок, сейчас Гермиона бьет не взрослого, а ребенка. Взмах руки, да, сейчас его разум находится в теле взрослого, свист рассекаемого воздуха. Но сейчас, это все же ребенок. Щелчок, Гарри, она бьет ребенка, который даже не понимает, за что. «Гермиона», — сказал Гарри, не отрывая взгляда от Луны, а точнее, от той, кто занимает ее тело. Гермиона замерла с поднятой рукой. «Гермиона, хватит». Гермиона посмотрела на Луну и, фыркнув, убрала кнут. Начало конца. Часть пятая. Стоило защитному куполу исчезнуть, как Гарри сказал. «Знаете, Скримджер, я долго не мог понять, почему Волан-де-Морт столь фанатично пытается прижать министерство к ногтю. Но вы открыли мне глаза. От вас действительно один вред. Вы правда думаете, что, отстранив Визингамот от власти и усевшись в кресло министра, на вас не будет управы?» Скримджер с ненавистью в глазах проследил за тем, как Гарри и Гермиона подошли к Фаджу. «Профессор Фадж», — начал говорить Гарри, — «сейчас я обращаюсь к вам не как к профессору Хогвартса. Как вы только что видели, наши чиновники обнаглели настолько, что решили начать торговлю телом моей жены. Я обращаюсь к вам, как к главе Международной конференции магов, и прошу призвать к ответу нынешнего министра, Руфуса Скримджер, его заместителя, Долорес Амбридж, а также печально известного бывшего директора Хогвартса, Альбуса Дамблдора. Думаешь, — раздался насмешливый голос Скримджера, — что Международная конференция магов вмешается в наши дела? Небольшой курс истории, молодой человек. Когда Темный Лорд, в прошлом, нанес по нам свой удар, наше министерство действительно было растеряно, и в связи с этим мы обратились к Международной конференции магов за помощью. И знаете, что они ответили на нашу просьбу о помощи? Абсолютно ничего. В связи с этим, — Скримджер посмотрел на Фаджа, — обращаюсь к вам, господин глава Международной конференции магов. Не суетесь к нам, иначе мы найдем способ ответить вам не только на ваши попытки влезть во внутренние дела нашей страны, но и припомним вам ваше предательство во время нашей предыдущей войны с Темным Лордом. Уж будьте уверены, мы найдем способ сделать это громко и отчетливо. А теперь, мистер Поттер и миссис Поттер, «Отдайте мне ваши палочки, вы арестованы». «Вот как?» Гарри насмешливо поднял бровь. «Почему же я, точнее мы с женой должны подчинить?» Гарри замолчал на полуслове, так как проследил за взглядом Скримджера. Один из его наемников стоял за луной Лавгуд. Одной рукой он держал девушку за шею, а другой рукой прижимал к ее шее кончик волшебной палочки. Какое-то время ошарашенные студенты смотрели на то, что смели ожидать лишь от темного лорда и его сторонников. Дамблдор был ошарашен и раздавлен действиями Скримджера. Одно дело пожертвовать во имя всеобщего блага одной жизнью, которому самой судьбой положено пройти этот непростой путь, а совершенно другое дело, невинной душой. Дамблдор даже потянулся к своей волшебной палочке, чтобы остановить мерзавцев, но его руку перехватила рука профессора прорицаний. Как только ладонь Трелани сжала кисть Дамблдора, как того парализовала невидимая сила. Где-то высоко над Хогвартсом парили две сущности, но ни расстояние, ни стены замка не мешали им видеть происходящее во всех подробностях. «Что она делает?» — спросила Гея. «Не знаю». «Что значит? Не знаю, это же твой аватар, больше нет». «То есть, Сивилла Трелани больше не является моим аватаром, я больше не могу влиять ни на нее, ни на ее судьбу. Более того, Сивилла выпала не только из-под моей власти, но и из линии судеб смертных твоего мира. Кстати, Драко Малфой тоже». Какое-то время Гея обдумывала услышанное. «Джошуа, скорее всего, плохо». Судьба вопросительно посмотрела на Гею. Не дожидаясь от судьбы вопроса, Гея поспешила ответить. «Не в обиду тебе будет сказано, но у тебя очень много общего с вестниками. Вы редко приносите добрые новости». Судьба фыркнула, но промолчала, так как Гея была права. В Библии вестники – это ангелы, приносящие весть, то есть говорящие слово и волю Господа, добрых вестей, таких, как рождение Марии, а впоследствии, Спасителя, можно пересчитать по пальцам. Как правило, те, кому вестники говорили волю Господа, пахали в поте лица, дабы эту саму волю Господа выполнить. Я уже не говорю о том, как вестники ставили людей перед фактом о наказании. Вспышка. Сознание Дамблдора раздвоилось. Вот он пытается обезоружить наемника, взявший студентку в заложники. Но наемник успевает послать режущие проклятия. Луна Лавгуд падает. Из перерезанного горла хлещет кровь. Гермиона бросается к девушке, желая, пока не поздно, спасти ее. Но оглушающие проклятия министра сбивает ее с ног. Гарри приходит в ярости и начинает бросать проклятия в Скримджера. Но если Гарри ограничивается оглушающими заклятиями и щитами, то наемники Скримджера не страдают миролюбием. Они видели, на что способен лорд смерти, а потому в выборе заклятий они не колеблются. Боевые заклятия рикошетят от щита Гарри и летят в перепуганных студентов. Дамблдор не слышит звуков, но отчетливо видит, как некоторым студентам отрывает руки и ноги, кому-то разрывает грудь и животы, и студенты падают замертво. Зал охватывает хаос и смерть, но внимание Дамблдора не отрывается от Гермионы. Стоило Гарри привести жену в чувство, как девушка бросилась к Луне. Остекленевший и удивленный взгляд Луны Лавгуд ясно дал понять, что все кончено. Вспышка. Картинка сменилась. Дамблдор стоит неподвижно, так как Трелани так и не отпустила его руку. Но теперь вместо него волшебную палочку вынимает Гарри. Вот Гарри о чем-то спорит со Скримджером. Свои волшебные палочки поднимают профессора, а вслед за профессорами, свои волшебные палочки поднимают студенты и направляют на министра и его людей. Палочки подняли все, даже студенты факультета Слизерина. Сердце Дамблдора преисполнено гордостью. Гарри действительно стал тем лидером, который может сплотить волшебников против Тома и его сторонников. Однако спор между Гарри и Скримджером перешел на новый уровень. Кто-то из студентов не выдерживает нервы, и он посылает оглушающее заклятие. В то же время из палочки наемника вырывается режущее заклятие, и Луна Лавгуд, захлебываясь собственной кровью, падает на пол. Зал вспыхнул от изобилия разноцветных заклятий, и вновь к девушке бежит Гермиона, и вновь она падает на пол пути от заклятия Скримджера. На этот раз количество погибших студентов оказалось значительно больше. Стоило Дамблдору увидеть мертвую Луну Лавгуд, как вспышка. Картинка вновь изменилась. Вспышка, вспышка. Перед Дамблдором стали мелькать различные варианты будущего с незначительными изменениями. Вспышка. В одних из них Гарри получал смертельное ранение, но оставался в живых. Вспышка. И вот Дамблдор видит, как арестованного Гарри Поттера и Гермиону, закованных в кандалы, подводит к замку Азкабан. Вспышка. Смерть Гермионы, а Гарри отправляли в Азкабан в одиночестве. Вспышка. Гарри ранен. Вспышка. Где-то он был без сознания и его несли. Но во всех вариантах будущего было одно общее. Так или иначе, Гарри Поттеру было суждено попасть в Азкабан. Но во всех вариантах будущего была еще одна особенность. Во время ареста Гарри Поттера погибала Луна Лавгуд. Очевидно, задумался Дамблдор, смерть девушки имеет какое-то важное значение. Словно в ответ на свои мысли Дамблдор увидел очередную вспышку. К мертвой Луне Лавгуд подходит волшебник в серой мантии. И хоть лицо волшебника невозможно было рассмотреть из-за капюшона, Дамблдор безошибочно опознал его. Это был мистер Грей, глава отдела тайн. В опустевшем главном зале, и среди мертвых тел студентов, стоял министр с четырьмя наемниками. Хоть видение и было лишено звука, но это не мешало определить, что Скримджер кричит. При этом он, то ли оправдывается, то ли высказывает свое недовольство действиями, а точнее, бездействием отдела тайн. Но мистера Грея не интересуют вопли министра. Вот мистер Грей встал перед телом Лавгуд на колени, и пальцами, аккуратно, убрал прядь светлых волос с ее лица. Вот он дотронулся до руки и прочитал надпись, оставленную кровавым пером. Вот он погладил девушку по еще не успевшей остыть щеке, словно желая в последний раз ощутить и запомнить ее тепло. Скримджер, тем временем, перестал кричать. Он явно был растерян действиями главы отдела тайн. И судя по всему, именно об этом он и спросил. Вот мистер Грей встал, и повернувшись к министру, начал снимать капюшон. Ксенофилиус Лавгуд. Ошарашенно пробормотал про себя Дамблдор. Ну конечно, один из умнейших волшебников, который после смерти жены, тронулся от горя умом. Муж покойной гениальной волшебницы, обожающий при жизни ставить эксперименты над заклятиями, видоизменяя их. Кто заподозрит в чудаковатом и слегка сумасшедшем редакторе придира главу отдела тайн? Идеальное прикрытие. Именно с него в свое время я взял маску эксцентричного, чудаковатого и слегка сумасшедшего мага. Мне даже в голову не пришло, что Ксенофилиус Лавгуд также носит маску. Судя по всему, министр был шокирован не меньше Дамблдора, так как на лице Скримджера отобразилась растерянность. Растерянность перешла в испуг, а испуг в панику. Реакцию отца убитой девушки не смог бы предсказать лишь тупой, как, впрочем, и его дальнейшие действия. Телохранители министра уже потянулись к своим волшебным палочкам, как один из них взорвался, разлетаясь кусками крови и плоти. Взмах руки мистера Лавгуд, и из тела второго наемника вылетают кости. Кровоточащая плоть еще живого наемника, лишенная костей, бесформенной мясной грудой, оседает на пол. Третий наемник успел выхватить волшебную палочку и даже навести ее на главу отдела тайн, как тут же осыпался пеплом. Скримджер активировал все амулеты и вокруг него вспыхнули шиты. Последний его наемник отправил в главу отдела тайн зеленый луч Авады Кедавры, но тот успевает увернуться. Очевидно, остальные наемники не ушли далеко от своего нанимателя, так как в тот момент, когда последний телохранитель Скримджера вспыхнул, объятый пламенем, со стороны выхода из главного зала в мистера Лавгуда полетело с десяток заклятий. Увернувшись от части проклятий и приняв остальные на свой щит, глава отдела тайн увидел, что Скримджер, прикрываясь наемниками, уже выбежал из главного зала. Дамблдор видел перекошенное от горя и ненависти лицо Ксенофилиус Лавгуд. И видя убегающего министра, Дамблдор с ужасом осознал, какое сейчас может прозвучать заклятие. И Ксенофилиус Лавгуд оправдал его ожидания. Адское пламя вырвалось на свободу, стремясь отрезать дорогу министру, бегущего к выходу из замка. Наемники вспыхнули, объятые адским пламенем, но Лавгуд продолжал вливать силу в заклятие, усиливая и ускоряя его действия, и это принесло свои плоды. В последний момент адское пламя отрезало выход из замка, и Скримджер, развернувшись, начал убегать по одному из коридоров. Хромота Скримджера стала его преимуществом. Зная о своем изъяне, он всегда носил в своем нагрудном безразмерном кармане гоночную метлу. Увидев, что министр оседлал метлу, взлетел и начал стремительно отдаляться от адского пламени, Лавгуд в отчаянной попытке влил в заклятие весь свой магический резерв. Но было поздно. Дамблдор видел, как министр, взмахнув палочкой, заклятием выбил окно и, вылетев из замка, продолжил стремительно набирать высоту и скорость. Дамблдор видел побег министра, но его побег уже не видел Лавгуд, так как вырвавшее из-под контроля адское пламя поглотило весь главный зал и начало распространяться по школе. Вспышка, и Дамблдор видит, как студентка из старших курсов, ведомая любопытством, и, желая узнать источник красного сияния, заглядывает за угол коридора. Вслед за ней спешат еще несколько студентов. Огненная волна, буквально, смыла ее голову и половину ее груди, а мгновение спустя адское пламя поглотило ее тело. У Дамблдора сложилось впечатление, что девушка даже не поняла, отчего погибла, но зато это поняли другие студенты. Вспышки следовали за вспышками. Вот Дамблдор видит, как убегающие ученики пытаются спастись. Вот одна девушка споткнулась и упала. Несмотря на опасность, за ней вернулся ее парень. Он даже успел приобнять ее, помогая подняться, как обоих поглотило пламя. Кого-то из студентов адское пламя настигло в коридоре, кого-то в классе. Вот маленькая первокурсница забилась в спальне, в угол, с ужасом наблюдая за приближающим пламенем. Дамблдор видел все. Смерть каждого из студентов, смерть каждого из профессоров, даже свою собственную. Вот душа Дамблдора парит над Хогвартсом и наблюдает, как стены замка не выдерживают буйства стихии. Крыши начали проваливаться вовнутрь, а стены замка начали оседать. Адское пламя добралось до алтаря, и он, не выдержав, треснул. Волна сырой силы накрыла округу, попутно усиливая адское пламя. Последние заклятия, сдерживающие алтарь, пали. Раздался взрыв, и замок превратился в огромный вулкан. Дамблдор очнулся в главном зале. Гарри Поттер все так же безмолвно стоял. Дамблдор отметил, что за время своего беспамятства студенты и профессора уже вынули свои волшебные палочки и направили их на министра и его людей. «Да как вы осмелились!» — раздался возмущенный голос профессора МакГонагалл. «Немедленно отпустите девушку!» Дамблдора трясло от ужаса и осознания того, что сейчас произойдет. К затылку министра ткнулся конец волшебной палочки, и Скримджер замер. В зале разнесся холодный голос Филча. «Прикажи отпустить девочку». Как Филч оказался позади министра, для всех оказалось загадкой. Но факт остается фактом. Филч не растерял своих навыков появляться там, где студенты ждут его меньше всего, и теперь он стоял сзади министра и угрожал ему. Скримджер повернул голову, чтобы усмехнуться угрозе, но, увидев безумие в глазах Скриба, решил ограничиться лишь презрительной ухмылкой. «А силёнок то хватит?» «Может, да», — вернул ему ухмылку Филч, «может и нет». Но тут головы министра коснулась еще одна волшебная палочка. «Зато моих сил точно хватит», — раздался голос Джинни Уизли. «Прикажите отпустить мою подругу, или я выбью из вашей головы то, что у вас вместо мозгов». Дамблдор всеми силами пытался освободиться от сковывающих его оков. Он видел и этот вариант будущего. Он знал, что будет дальше, кто и что будет говорить, и к чему все это приведет, если он не вмешается. Но неведомая сила все так же удерживала его тело. «Последнее предупреждение», — раздался голос Скримджера, давая понять, что отступать не намерен. Дамблдор обреченно закрыл глаза. «Это конец», — подумал старый маг. Скримджер вновь поставил на карту все, что у него было, да и выбора у него не было. Не после того, как правда вылезла наружу. Вот сейчас, начало конца. Часть шестая. «Отпустите палочки», — раздался голос Гарри. Дамблдор открыл глаза и изумленно посмотрел на героя магического мира. Студенты и профессора были удивлены не меньше. Гарри печально улыбнулся. «Вы же видите, что им плевать на вас и ваши жизни. Министерство ничем не отличается от Дамблдора и Волан-де-Морта. Хотя нет, Волан-де-Морт честнее. Он прямо говорит своим последователям, что они для него не более, чем слуги и расходный материал». Увидев, что студенты и профессора отпустили свои волшебные палочки, к Скримджеру вернулась прежняя уверенность. «Сдайте ваши палочки, мистер и миссис Поттеры». На лице Гарри отобразилось отвращение. «Перетопчитесь». Скримджер явно оказался растерян таким ответом. Невиллу, дождавшись, когда студент подойдет к нему, Гарри и Гермиона протянули ему свои волшебные палочки. «Передай нашему старшему сыну, он в курсе». Для Дамблдора время замедлило свой бег. Вот он завороженно смотрит на то, как Гарри протягивает Невиллу старшую палочку. Вот Невиллу поднимает свою руку, чтобы взять самую могущественную палочку в мире. «Старшая палочка служит лишь тому, кто отнимет ее силой», — билось в мозгу Дамблдора. Гриндевальд, будучи предыдущим обладателем старшей палочки, не был ее хозяином, так как украл ее, а не получил ее в дуэли, или не вырвал ее силой из рук предыдущего ее обладателя. «Вот почему я смог победить его. Если Гарри просто передаст старшую палочку Невиллу, то Гарри по-прежнему будет оставаться ее хозяином. Даже если я вырву ее из рук Невилла, это ничего мне не даст. Палочку необходимо вырвать из рук Гарри, а не Невилла. Только так, на данный момент именно Гарри хозяин старшей палочки. А учитывая то, что сейчас Гарри посадит в Азкабан на неизвестно на какой срок, Дамблдор решился. Экспеллиармус. Палочка вырвалась из рук Гарри и полетела к Дамблдору. Рука Дамблдора, словно змея во время броска, поймала свой приз. А Дамблдор выронил старшую палочку и затряс рукой. Но стоило ему перестать ею трясти, как все увидели, как его ладонь начала стремительно чернеть. «Северус!» — сквозь боль проскулил Дамблдор. Снейп тут же оказался рядом и начал накладывать диагностируемые чары. «Профессор Дамблдор!» — раздался насмешливый голос Гарри. «Вам не говорили, что трогать чужие вещи неприлично, а трогать чужие родовые артефакты, к тому же еще и смертельно опасно?» Ухватив Дамблдора под локоть, Снейп стремительно повел его в сторону своей лаборатории. Гарри молча протянул руку и раскрыл ладонь. Старшая палочка взлетела и сама вернулась к своему законному хозяину. Стоило ему сомкнуть свою ладонь на ручке палочки, как из нее вылетел фейерверк из черных искр. «Невилл», — обратился Гарри к своему другу. Невилл равнодушно, без страха, взял палочку и кивнул головой, давая понять, что все понял. Сделав для себя соответствующие выводы, Скримджер решил не заострять на этом свое внимание. В конце концов, ему нужны Гарри Поттер и его жена, а непонятный и очень опасный артефакт. «Темный артефакт», — сделал зарубку в своей памяти Скримджер. «Обязательно нужно будет выяснить у этого интригана, зачем ему палочка Поттера. Но это потом. А сейчас арестовать Филча», — начал раздавать указания Скримджер. «Эту рыжую девчонку тоже. Но...» — попыталась вступиться МакГонагалл. «Им будет предъявлено обвинение в покушении на министра магии, в моем лице», — бросил ей сквозь зубы Скримджер. «Свидетелей более чем достаточно». Тем временем, наемники отобрали у Филча его волшебную палочку и профессионально обыскали его. Один из наемников достал из его кармана сквозное зеркало и, хмыкнув, переложил его к изъятым артефактам. Замок Морганы. В просторном зале, за общим столом, сидели дети Поттеров, Тревор и Нарцисса. В центре стола лежало сквозное зеркало. Как только оно погасло, Тревор впился взглядом в старшего из братьев. «Граф Фиас», — прошипел Тревор, — «ты ничего мне не хочешь рассказать?» Старший из братьев пожал плечами и равнодушно сказал: «Нет». Глаза Тревора вспыхнули багровым пламенем. «Тони?» — испуганно спросила Нарцисса. «Не сейчас», — отрезал Тревор. «Вы?» — взгляд Тревора прошелся по остальным Поттерам. «Чара, я знаю твоего отца. Возможно, даже лучше, чем он сам. Этот его благородный порыв». Тревор раздраженно стукнул кулаком по столу. «Что за чушь? Он мог голыми руками разорвать на куски Скримджера и его головорезов, и они ничего не смогли бы противопоставить ему. Да, признаю, могли пострадать. Волшебникам пора сделать выбор», — перебила его девушка. «Чара», — рыкнул граф Фиас. «Да ладно тебе, они уже ничего не изменят». «Не изменим, что?» — зацепилась Нарцисса. Чара вопросительно посмотрела на старшего брата. «Да ладно», — граф Фиас устало махнул рукой. «Чего уж там, говори, балаболка. Волшебники привыкли прятаться за чужими спинами. Более того, волшебники засунули свои головы в свои задницы и делают вид, что все в порядке. Не спорю, это удобно и даже в какой-то степени мудро для выживания, но лишь до тех пор, пока волшебники не стали прятаться за спинами детей. Все это привело к тому, что теперь Англия обречена. Слишком долго они перекладывали свои проблемы на чужие плечи. Настало время вынуть их головы из того места, где они ее привыкли держать, и сделать выбор». «Да какого хрена?» — взревел Тревор и вскочил со своего кресла. «Он, этот недоумок, фактически отдал им на растерзание вашу маму». Граф Фиас холодно улыбнулся. «Поаккуратнее со словами, Тони. Ты говоришь о нашем отце?» «Да, он передал в руки этих выблядков себя и нашу маму». «Ты правда думаешь, что если эти твари осмелятся?» «Я думал, ты знаешь, кем предстоит, точнее, кем может стать наш отец». На Тревора, судя по его виду, словно вылили ведро ледяной воды. Тем временем Нарцисса переводила взгляд от Тревора на граф Фиаса и обратно.